Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 21. Тевтоны? Опять? Значит, и здесь они тоже водятся. Хотя где же им еще водиться, как не здесь? 13 век – самое раздолье для немецких крестоносцев. И все-таки диковато. Сюда он попал по вине Нейлскинхедовской секты, тевтонов 21 столетия. И, пожалуйста, угодил во времена расцвета настоящего тевтонского ордена. «Ну-ка, расскажи об ордене поподробнее, княжна», – попросил Бурцев. «А чего рассказывать-то? Немецкие рыцари основали его в Святой Земле лет 50 тому назад, во время крестовых походов, но свои владения в Палестине германцы удержать не смогли, и с тех пор всюду ищут лакомые кусочки. Венгерское королевство уже познало их коварство. Венгры пригласили тевтонов как временных союзников в борьбе с половцами на земле Семиградья. Но вскоре орден объявил эту территорию своей собственностью и начал заселять ее немецкими колонистами. Венгры едва-едва изгнали пришлых рыцарей из страны. Тогда предыдущий магистр ордена Герман фон Зальц заключил договор с моим дядей. Конрад Мазовецкий отдал тевтонцам всю хельминскую землю Куявии над границей с Пруссией. Казимир Куявский, конечно же, не противился и поддержал волю отца. Взамен орден обязался охранять Мазовецкое и Куявское княжество от набегов пруссов. И что, не охраняет? Почему же? Охраняет. И куда больше тевтонов интересует расширение своих вновь обретенных владений. Причем расширяют они их не только за счет прусских территорий. Тевтоны уже добились у Конрада и его сына Казимира разрешения на владение Добжинской землей. По сговору с ними крестоносцы попрали законные права польских рыцарей, имевших в этих краях фамильные лены. Наших панов просто изгнали оттуда, а их замки заняли немцы. Даже орден Добжинских братьев, созданный самим Конрадом Мазовецким для борьбы с язычниками-пруссами, остался без земель. Многие знатные и благородные добжинцы после тех событий рассеялись по Польше, словно однощитные странствующие рыцари. Вообще-то, твоему дяде стоило бы гнать тевтонов прочь, по примеру венгров. Заметил Бурцев. Да, но князь Конрад слаб и измотан постоянными стычками с пруссами. Дядя больше полагается на могущественного союзника, чем на собственные силы. А сплоченный и хорошо организованный орден Святой Марии сейчас могущественнее иного княжества. За спиной такого покровителя Конраду Мазовецкому живется спокойно. Пока, по крайней мере. Но тевтоны требуют платы. Предоставленных им земель и неоснаханных привилегий, которыми пользуются немецкие рыцари в Мазовии и Куявии, христовым братьям уже недостаточно. Они хотят получить влияние на всей Польше и, подобно гигантскому спруту, повсюду тянут свои щупальца. И куда они смогли дотянуться? Куявское и Мазовецкое княжество уже находятся под их пятой. По морю тевтоны начинают хозяйничать у себя дома. Великая Польша, лишенная сильного князя, тоже рада сломить перед ними голову, а у нынешнего правителя Силезии Генриха Благочестивого слишком кроткий нрав. Он не мечтает об объединении Польши, а потому не страшен ордену. К тому же тевтоны обещали Генриху помощь в борьбе с татарами. Своих воинов орден, конечно, пришлет, но вот что он потребует взамен в случае победы? Бурцев кашлянул, приостанавливая речь увлекшейся княжны. А откуда-то тебе столько известно о тайных планах тевтонов? Слишком уж осведомлена ты для своих юных лет, а ведь тевтонские магистры вряд ли вели с тобой доверительные беседы. Прежний магистр ордена Герман фон Зальц беседовал с моим отцом. Послы ордена приезжали в Краков незадолго до смерти Лешко Белого. На тех переговорах присутствовал Владислав Клеменц. Позже опекун мне все рассказал. Что, все? Тевтонский магистр добивался разрешения поставить на малопольских землях свои замки. Отец отказался, заявил, что видит насквозь все тайные помыслы магистра и не даст немцам подмять под себя Польшу. Уезжая, фон Зальц был в ярости, а отец вскоре погиб. Теперь же через опекунство послушного воли ордена Конрада над моим братом Болеславом тевтоны имеют возможность влиять на политику малопольского княжества. Ну а если я выйду замуж за Казимира и рожу куявскому князю сына, наследника Краковского престола, орден навеки укоренится в отчине отца. И вот тогда-то их замки полезут отовсюду, как грибы после дождя. Погоди, но ведь сейчас во главе ордена стоит уже не фон Зальц, напомнил Бурцев, а этот, как его, Конрад Тюрингский. Тюрингский, да, магистр сменился, но планы ордена остались прежними. Более того, аппетиты тевтонов возросли, теперь им мало Пруссии и Польши. Ланграф Тюрингский Конрад мечтает о новом крестовом походе, подготовка к нему уже ведется. До прихода татар при дворах польских князей, европейских монархах и в резиденции папы частенько мелькали черные кресты орденских послов. И со мной, кстати, вместе с казимировскими воинами в Краков приезжал один такой крестоносец. Наблюдал, все ли пройдет благополучно. Значит, те кнехты, что охраняли тебя и твой обоз, были людьми Казимира и тевтонскими прихвостями? Нет. Отряд Казимира перебили дружинники моего опекуна Владислава Клеменца. Видя, что меня уводят силой, воевода напал на куявцев. Жаль, несколько человек сбежали и увезли с собой в Куявию и орденские земли весть о случившемся. Наверное, люди Казимира и посланники Конрада Тюрингского уже ищут меня во всей Польше. А опекун твой, воевода Клеменц, что же? Первейший долг городского воеводы – защищать город. А к Кракову поступали татары. Опекун не мог отбыть вместе со мной сам. Но под охраной своих дружинников и вооруженных кнехтов отправил меня прочь из малопольских областей. Через земли Силезии я должна была добраться до Великопольского княжества. Там для решающей битвы с татарами собирает войско брат Владислава Клеменца Сулислав. Я не знакома с ним, однако только у него могу сейчас искать защиты и покровительства. Увы, уйти от татар, как тебе известно, моему отряду не удалось. Должно быть, у коней этого поганого племени выросли крылья. От проклятых язычников не спасет расстояние, как, впрочем, и крепостные стены. Знаешь, сколько городов уже пало под их натиском? Бурцев не знал. Люблин, Завихвост, Сандомир. Скорбным голосом перечисляла Адлоида. Под Турском полегло малопольское ополчение. Тогда Владислав вывел свою дружину к Хмельнику, чтобы там дать бой язычникам и не допустить татар к Кракову. Сопровождавшие меня дружинники тоже рвались под знамена своего господина, уповая на милость Божию, я не стала их удерживать. Для защиты от разбойников достаточно кнехтов, а отбиться от татар наш маленький отряд все равно не смог бы. Ну а потом... В глазах Адлоиды снова блеснули слезы. Думаю, воевода не очень-то верил в победу, иначе оставил бы меня в городе. Но не оставил ведь, наоборот, все торопил. Поезжай, мол, скорее из Кракова, пока на дорогах тихо. Она с трудом сглотнула слюну, затем продолжила. По пути к нам прибились беженцы. Я не могла отказать им в защите, хоть и возненавидела этих несчастных за дурные вести, что они привезли с собой. Тяжелый от самого сердца вздох. А вести такие, Вацлав, дружина моего опекуна разгромлена, а сам он, сам. Слово «убит» так и не было произнесено. Несколько секунд тягостного молчания дали Бурцеву возможность осмыслить услышанное. Княжна эта, взбалмошная и беззащитная 17-летняя девочка, в самом деле осталась совершенно одна. Отец погиб, заботливый опекун тоже, малолетний братец находится под чужим влиянием. К тому же с головой ушел в религию. Сестра живет в иноземном государстве. Мать терпеть не может собственную дочь. Дядя – марионеточный князек тевтонов, замыслил ненавистный брак. Двоюродный брат мечтает затащить юную кузину в постель. А на неведомого Сулислава, которого краковская княжна и глаза-то не видела, надежда слабая. Да и добраться до него не горсть изюма съесть. Беженцы шли отовсюду. Тихо заговорила Адлоида. Обезумевшие от страха люди рассказывали нехорошие. От них я узнала, что под Торчком язычники разбили сандомерские войска воеводы Покослава и костелянина Якуба Ратиборовича, которые шли на помощь Владиславу Клеменцу. Потерпели поражение и малые дружины князей Владислава Апольского и Болеслава Сандомерского. Татары взяли Полонец и Вишлиц, и Краков тоже. Еще один вздох, стон. Об этом мне рассказали во всех подробностях. Продолжала княжна. Татары хотели захватить город наскоком, но дозорный трубач вовремя протрубил тревогу. Язычники сбили его стрелой, попали в горло, однако краковцы успели закрыть ворота. Только это все равно не спасло город. Заколдованные татарские пороки, снаряженные магическим огнем, способны проломить и сжечь любую стену. Заколдованные пороки, магический огонь, как обычно. Пугающие легенды рождаются из страха и отчаяния. Княжна тихонько всхлипнула. Мы шли от Вислы к Одре, но быстро передвигаться с обозом беженцев невозможно. А бросить этих несчастных и по-христиански, ты меня понимаешь? У тебя доброе сердце, Адлоида. Гурцев еще раз провел ладонью по ее волосам. Эх, Вацлав. С какой-то даже детской обидой произнесла полячка из-под его руки. Какая все же жалость, что ты не рыцарь. Будь ты благородным паном по рождению. Он удивленно посмотрел в ее влажные глаза. Я бы обвенчалась с тобой в первой же попавшейся церквушке, хотя бы ради того, чтобы досадить дяде, брату и тевтонскому магистру. Бурцев отвел взгляд, пряча невеселую улыбку. Похоже, его личное мнение по поводу перспективы бракосочетания девушку не интересовало. И все же в эту минуту он искренне пожалел об отсутствии знатного происхождения, громкого титула и длинной родословной. А что, обзавестись рыцарским званием было бы совсем не лишним? Дело тут, разумеется, не в Адлоиде, или именно в ней дело, а пан Вацлав. Русич, у тебя не осталось чего-нибудь поесть? Неожиданно менять тему разговора княжна умела, как никто другой. Снова перед ним сидела беспомощная, нахохлившаяся, как воробушек, девочка-подросток с голодными глазами. Бурцев покачал головой. Денек выдался суматошно, к тому же без завтрака, обеда и ужина. И спать им тоже, похоже, придется на голодный желудок. А где мы будем ночевать? Полячка растерянно огляделась. «Здесь нет даже моей повозки. Я умираю от усталости». Бурцев кивнул на шкуры попоны, пропахшие конским потом. «Ну, суем под них веток. Не пуховая, конечно, перина, но все же удобнее, чем на голой земле. Поможешь?» У микрофона был Махмутов Даниил.